И мы с вами, учитывая, что так или иначе говорили о поэмах лермонтовских, мы обращаемся на практическое занятие. Мы обращаемся к лермонтовской прозе. И начинаем с прозы ранней, с Вадима и княгини Лиговской. Вот это будет началом нашего, так сказать, обращения к лермонтовской прозе. И начнем мы с вами с отсылки к лирике, которую, я думаю, вы не очень забыли еще. Я напоминаю вам предсказание. Помните, мы с вами об этом говорили, об этом стихотворении, да, как о примере такого абсолютного тотального отрицания мира лермонтовским лирическим героем, которое представляет собой такой злого варианта противостояния злому миру, да? Вот как бы обличение этого неправедного мира еще более ужасным злом. Да, вот на этом построено предсказание. Помните, да, вот эта вот катастрофа будущей революции, которая как бы сметет весь этот неправедный мир с лица земли. Вот из этого варианта, как бы, да, из этого лирического варианта, опробованного в ранней лирике, можно попытаться провести какие-то параллели, какую-то, так сказать, позицию лермонтовского героя в его ранней прозе. Я имею в виду, прежде всего, его самый ранний прозаический опыт, я говорю о Вадиме. Значит, Вадим, заглавие этого текста условно, поскольку дано оно публикаторами, Лермонтов его не закончил и никогда не публиковал, начал его в 32 году, продолжал до весны 33-го, по некоторым другим предположениям до 34-го года, потом прервал работу и закончил, написав 24 главы. Значит, роман остался незаконченным. Значит, перед нами незавершенный текст, и возникает проблема вообще как бы незавершенности текста Лермонтовского, о котором когда-то, замечательно писал Маркович. У него есть такая статья, да, вот проблема незавершенности Лермонтовского текста. Значит, давайте попробуем разобраться в этом романе и поставив себе вот как бы как такую проблему основополагающую, которая позволит нам каким-то образом его раскрутить, этот самый роман, этот вопрос, почему он остался незавершенным, в чем тут дело, почему Лермонтов его бросил. Значит, время работы совпадает с пушкинским Дубровским. Естественно, что Лермонтов никогда Дубровского читать не мог. По одной простой причине, потому что Пушкин его не публиковал, потому что они не были знакомы, потому что это Лермонтову было недоступно тексты Пушкина, понятно, да? И тем не менее, сходство этих фабул, да, ради бога, сходство, пожалуйста, да, сходство фабул лермонтовского текста и текста пушкинского совершенно поразительное. В общем-то, никакими логическими, да, причинами необъяснимое. Значит, вы Вадима читали? Читали, да? Значит, тогда я надеюсь, что вам можно будет не пересказывать сюжет. Вы двое читали Вадима? А почему так смеетесь? Это что, ваша курсовая? Нет? Нет, я решила, что вы как-то профессионально этим занимаетесь. А, просто вспомнили Вадима? А интересно, почему это вызывает у вас такой гомерический хохот? То есть, так сказать, почему волосы не стоят дыбом на голове в таком случае? Так вот, значит, давайте вспомним исходные ситуации сюжетных завязок. 42 друзей, да? Из-за собаки, правильно? И в Дубровском, и в Вадиме. Сосед при этом оттягал имение, да, в результате этой ссоры из-за собаки, и разорил друга. И сын мстит обидчику, правильно? Абсолютное совпадение фабул Дубровского и Вадима совершенно очевидно. Но вот разработка этих фабул, это очень ясно видно, да, вот при этом явном сходстве фабульных схем, совершенно очевидно, это прям противоположная разработка этих самых фабул. Пушкин Троекурова осуждает, безусловно, конечно, осуждает, но при этом он им любуется. Вот эта стилистика Пушкина, которая показывает самодура, с одной стороны, с другой стороны, роскошную, размашистую русскую натуру, и манера пушкинская, безусловно, нейтрализует впечатление, как бы, омерзения, которое может вызвать, где мой Пушкин, вот. Не закрывайте, пожалуйста, дверь, вы не последние. Значит, нейтрализует манера пушкинская то впечатление, которое мог бы вызвать этот вполне неположительный герой. Избалованный всем, что только окружал его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава. И всем затем довольно ограниченного ума. Да? Вот понимаете, полную волю всем порывам пылкого своего нрава, да, пылкого своего нрава. Понятно, что Юпитер сразу же, да, он выводит, так сказать, стилистика выводит из ряда, ну, так сказать, того омерзения, которое будет у Лермонтова. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер был навеселе. В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окна во флигеле были загорожены деревянную решетку, и двери запирались замками, откуда ключи хранились у Кирилла Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирилл Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на это место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно, но они тщеславились богатством и славой своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство. Да, значит, очевидно, что стилистика этого писателя все описывает, вообще на английском крепостной гарем, да, и не более того, да, как бы все понятно, что описано, но тем не менее эти затворницы молодые, да, сам стиль таким образом подает вот эту, в общем-то, не самую красивую, да, ситуацию, которую организовал Кирилл Петрович в своей жизни, что манера, безусловно, нейтрализует впечатление, вот возникает эта изящная простота пушкинского стиля, которая, понимаете, вот когда Хинбаум говорил о том, что современники еще говорили о том, что некрасовские стихи жгутся, да, они жгутся, они обжигают. Вот не возникает этой анестезии поэтической, которая свойственна и Пушкину, и вообще школе гармонической точности как таковой. Да, мы с вами говорили об этом в связи с пушкинским текстом. Не в том дело, что он не знает трагедии жизни, да, так сказать, ужаса смерти, допустим, а в том дело, что возникает эта поэтическая анестезия, да, которая позволяет вот как бы нейтрализовать, да, не отменить, но нейтрализовать тот ужас, о котором Пушкин, допустим, пишет. И здесь то же самое, да, в прозе как бы остается вот эта самая манера, вот эта анестезия стилистическая, которая для Пушкина чрезвычайно характерна. Что дает Лермонтов? Да, мы помним абсолютное совпадение фабул, поразительное, необъяснимое. Что дает Лермонтов? Он дает эту историю, аналогичную, такую же историю, да, вот насилие этого самого господина над своими рабами. Таким образом, что это может вызвать только ярость у читателя. Вот этот самый Борис Петрович знаменитый и Ольга, да, сестра Вадима. Вот их взаимоотношения. Она посмотрела вокруг, ужаснулась, махнула рукой и выбежала. Это пляска ее. Борис Петрович встал и, качаясь на ногах, последовал за нею. Раскаленные щеки его обнаружили преступное желание. Из дрожащих губ срывались несвязные слова, но слишком ясные для окружающих. Дверь в комнату Ольги была затворена. Он дернул, крючок растворился. Крючок раскочился. Она стояла на коленях, закрыв лицо руками и положив голову на кровать. Она не слыхала, как он зашел, потому что произнесла следующие слова. «Отец мой, не вини меня». «Теперь ты не вырвешься», — воскликнул захохотавший Борис Петрович. «Я человек добрый, и ты человек добрый, следовательно». Она вскочила и, устремив в него мутный взор, казалось, не понимала этих слов. Он взял ее за руку, она хотела вырваться, не могла. Сев на постель, он протянул ее к себе, начал целовать шею и грудь. У нее не было сил защищаться. Отвернув лицо, она предалась его буйным ласкам. Еще несколько минут она бы погибла. Но вдруг раздался шум, и вбежала хозяйка. Между достойными супругами начался крик, спор, однако Наталье Сергеевне благодаря винным парам удалось вывести мужа. Долго еще слышен был хриплый бас его и пронзительный дешкант Натальи Сергеевны. И, конечно, все утихло, и Ольга только тогда уверилась, что все ее оставили. Она слышала, как стучало ее испуганное сердце и чувствовала странную боль в шее. Бедная девушка, немного повыше круглого плеча ее виднелось красное плечо, оставленное губами пьяного старика. Сколько прелести было измято его могильными руками, сколько ненависти родилось от его поцелуев. Встал месяц и так далее, да? Мерзопакость больше ничего. Да, вот никакой стилистической анестезии у Лермонтова нет, и это, безусловно, принципиальная позиция. Значит, сам Дубровский, да, возьмем вот этих главных героев Пушкина и Лермонтова, сам Дубровский, первоначально он Островский у Пушкина, безусловно, дан абсолютно контурно, и там нет никакой психологической разработки, да, Пушкин не психолог, и не нужно делать из его прозы психологическую прозу. Он, даны некие черты характера, да, этого самого персонажа, он благороден, он добропорядочен, он нравственен и легкомыслен одновременно. Но эти переходы из состояния в состояние, да, которые определяют поведение Дубровского, даны абсолютно естественно. И горе, и возмущение, и скорбь, и негодование, и унижение, и сочувствие крестьянам. И в результате всего этого естественен последний переход, превращение его в предварительно разбойничной шайки. Видите, нет никаких комментариев, да, нет никакого психологического объяснения, вот нет внутренней позиции, внутренней точки зрения, нет. Но она и не нужна Пушкину, и так все ясно. не перестает быть благородным человеком на протяжении всего пушкинского повествования, всех тех глав, которые Пушкиным написаны. Он рыцарь, он благородный разбойник, он грабит только богатых, он восстанавливает социальную справедливость и сочетает это с мщением, да, с мщением Троекурову. Все это вполне естественно и легко уживается. При этом, когда мы вспомним вот этот мир приспешников Дубровского, да, вот этих восставших с ним крестьян, это замечательная совершенно автоцитата пушкинская. Там есть момент, когда один из его из этих разбойников, да, из этих восставших, поют песню про три столба и перекладину, которую им пожалует царь-батюшка. Если вы вспомните, эта песня потом повторится в «Капитанской дочке», мы с вами о ней говорили, да, и такой будет гимн восставших. Но при этом в Дубровском запевает этот самый, да, этот крестьянин эту песню, появляется нянька старая Дубровская, говорит, ты что орешь, барин почивает, да, все. Видите разницу, да, здесь патриархальная гармония крестьянина и барина, безусловно, сохраняется, да, это совершенно про другое написано, здесь нет никакой идеологии восставших, боже упаси, они идут верные своему барину на преступление против государственности, но ни в коем случае не посягают. Ребят, вам очень неудобно, что я сижу, да, вы меня извините, ради бога, но мне сейчас не встать, я все еще в Израиле, мне трудно, так сказать, я как бы стараюсь всячески уговорить себя, что это уже Петербург, а не Иерусалим, я еще физически и психологически, безусловно, там и не совсем как бы владею собственным, координирую с трудом, поэтому оставим меня пока сидеть. Так вот, значит, это гармония внутри вот этого мира восставшей дворни Дубровского позволили Лотману сказать о том, что крестьяне Дубровского похожи на партизанский отряд 12-го года. Да, это очень точное замечание, понимаете, значит, вот эти взаимоотношения, которые складываются между этим командиром Дубровским, да, и его дворней, этими разбойниками, они напоминают взаимоотношения в отряде Давыдова с этими крестьянами, крепостными крестьянами, которые воюют против Наполеона, да, и в нем видят отца родного, да, в этом самом Давыдове. Вот в результате у Пушкина возникает противопоставление, конфликт, как бы рождается из чего в Дубровском? Все доброе в России противостоит всему злому, да? И отношение к государственности не затрагивается, да, оно сохраняется. Это не конфликт некой части социального мира русского, которая пытается изменить государственный строй, боже упаси. Это то, что возникло в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Очень характерно, что Дубровский распускает свою шайку сразу после того, как в стычке убивает офицера. Да, он совершает некий поступок, который с его точки зрения не может быть извинен ничем и никогда. Он был таким офицером, он убивает ровню, да? Он совершает поступок, который обесмысливает его дальнейшее положение. Да, он не может больше это продолжать, он распускает свою шайку. Да? Значит, перед нами благородный разбойник типа Робин Гуда, все понятно, да, ясно, в каких стилистических тонах выдерживает Пушкин своего героя. Если мы попробуем сопоставить с этим пушкинским героем Лермонтовского Вадима, то первое, что бросается в глаза по сравнению с Дубровским, это совершенно потрясающая адская злоба героя. Да, вот именно адская. По-настоящему его могла бы удовлетворить не месть Полицыну, этого мало, а просто гибель мира. Ему достаточно, он удовлетворен будет, если этот ничтожный, ужасный, отвратительный, неправедный, грешный мир пойдет к черту. Да, он будет разрушен до основания, а затем понятно, что будет. Значит, это уже само по себе нетрадиционно, понимаете, да, ну, благородные разбойники, ни в коем случае. Более того, еще что нетрадиционно, исходный момент. Исходный момент оказывается ненависть. И эта ненависть, она имеет у Лермонтова не психологическую, да, мотивировку, а, безусловно, экзистенциональную мотивировку. Она другого ряда, она другого порядка. Ну вот давайте возьмем текст, чтобы голословно не быть. Бродячий взгляд Вадима искал где-нибудь остановиться, но картина была слишком разнообразна. И к тому же все мысли его, сосредоточенные на один предмет, не отражали впечатлений внешних. Одно мучительно сладкое чувство ненависти, достигнув высшей своей степени, загородило весь мир, и душа поневоле смотрела сквозь этот черный занавес. Да, значит, это не внешние причины, которые определены тем, что его отец был оскорблен его другом, который превратился в его недруга, да? Вспомнили мотивировку Дубровского, вполне психологическую объяснимую. Она совершенно другого уровня, другого порядка. Да, это ненависть, которая как бы является истоком вообще всего поведения и всего самоощущения этого героя. Вспомните, сразу же вспоминается демон, да, который встретил Херувима, хранителя Тамары, и в душе его проснулся старинный ненависти яд, да, как будто он в прошлом не ангел, а вот он изначально, душа его, основа его души, это этот яд ненависти, который, нарушая хронологию его существования, демона, да, он оказывается первопричиной этого самого существа, да, вот он и есть основа этого существа. Вот у Вадима возникает нечто подобное. Значит, его цель, по сути дела, взорвать этот мир и вместе с ним погибнуть, ни много ни мало. Если дьявол ненавидит людей, традиционный дьявол, то Вадим их презирает. «Бог возмущает целый народ для нашей мести», — говорит Вадим Ольге. Да, целый народ он возмущает, а имеется в виду что? Пугачевское восстание, на котором происходят все эти действия Вадима. Так вот, оказывается, Бог возмутил целый народ для того, чтобы наша с тобой месть осуществилась. Это, безусловно, антипушкинская позиция. Да, антипушкинская позиция, безусловно. Ну, давайте послушаем еще героя. Насмешливый голос шептал мне: «Ты способен обнять свою мыслью все сотворенное. Ты мог бы силой души разрушить естественный порядок и восстановить новый». Его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, первый монолог – это голос героя. Да, второе слово – это слово авторское. Но они по закону романтизма абсолютно неотличимы друг от друга, верно? Безусловно, вторение, да, идет позиции персонажа, возникает этот эффект умножения романтического конфликта, который приобретает, безусловно, универсальный масштаб, да, благодаря тому, что Вадиму вторит авторский голос. Значит, давайте дальше. Вадим становится значительным лицом у пугачевцев. Значит, безусловно, у нас возникает естественное сопоставление с капитанской дочкой и с историей Пугачева. Нам от этого сопоставления никуда не деваться. 33-й год история Пугачева, 36-й год капитанская дочка. Понятно, что ни того, ни другого не читал, ясное дело, работал, когда это еще не было написано, но, тем не менее, историю Пугачева уже мог, в принципе, знать, да, она уже была опубликована. Что у нас в «Капитанской дочке», в пушкинской прозе? Значит, мы с вами об этом говорили. Важнейший, наверное, ну, так, трудно говорить о художественном тексте, и тем не менее, чрезвычайно важной мыслью этого текста, да, имплицитного автора, является утверждение, представление о том, что в глубине противоречий, которые терзают Россию, существует некая возможность гармонических отношений между людьми, которые основываются, да, которые вырастают из на основе простых человеческих чувств. Да, мы помните, мы с вами вот эту цепочку, да, выстроили в «Капитанской дочке», когда благодарность рождает великодушие, да, когда доверие рождает возможность вот этого дара жизни. Да, ну помните, это не буду вам напоминать. Значит, для Пушкина это чрезвычайно драгоценная мысль. Да, вот эта гармония, эта социальная утопия, которая возникает в результате «Капитанской дочки», на человеческого, а не государственного толка. Да? Наоборот, только когда государство на научится быть человечным, милосердным, тогда будет избыт этот конфликт личности и государства. Значит, вот эти простые человеческие чувства, с точки зрения Пушкина, могут оказаться сильнее всех ужасов братоубийственной войны. Да? Они могут победить. И вопреки логике борьбы и этого братоубийства, и этой крови, Пугачев и Гринев любят друг друга. Да, несмотря на то, что они, ну и так далее, все понятно. Что такое у Лермонтова? Значит, что такое Лермонтов, который изображает вот это противостояние социальное? Ну, давайте мы обратимся прежде всего к его изображению народа, который народом очень трудно у Лермонтова назвать. Поскольку это, конечно, не народ, это толпа. Когда служба в монастыре отошла, и приезжие богомольцы, толкаясь кучей, повалили на крыльцо, то шум на время замолк, и потом вдруг пробежал зловещий ропот по толпе мятежной, как ропот листьев, пробужденных внезапным ветром. И неизвестная рука, неизвестный голос подал знак, не условный, но понятный всем, но для всех повелительный. Это был бедный ребенок 11 лет, не более, который, заграждая путь какой-то толстой барни, получил от него удар в затылок и, громко заплакав, упал на землю. Этого было довольно. Толпа зашевелилась, зажужжала, двинулась, как будто она до сих пор ожидала только эту причину, этот незначащий предлог, чтобы наложить руки на свои жертвы, чтобы совершенно обнаружить свою ненависть. Народ, еще неопытный в таких волнениях, похож на актера, который, являясь впервые на сцену, так смущен новостью своего положения, что забывает начало роли, как бы твердо ее не знал он. Надо бы непременно, чтобы суфлер, этот услужливый протей, подсказал ему первое слово. И тогда можно надеяться, что он не запнется на дороге. Да и дальше идет этот кошмарный совершенно жуткое описание вот этого первого убийства толпы. Еще одно. Между тем, перед вратами монастырскими собирались буйная толпа народу. Кое-где показались казацкие шапки, блистали копья и ружья. Часто от общего ропота отделилась грозные речи, дышащие мятежом и убийством. Часто раздавались отрывистые песни и пьяный хохот, которые не предвещали ничего доброго, потому что веселость толпы в такую минуту — поцелуй Иуды. Что-то ужасное созревало под этой веселостью, подстрекаемой своеволием, возбужденной новыми пришельцами, уже привыкшими к кровавым зрелищам и грабежу свободному. И все это происходило ввиду церкви, где еще блистали свечи и раздавались молитвенное пение. Народ, столпившийся перед монастырем, был из ближней деревни, лежащей под горой. Не буду дальше читать, да? Совершенно отвратительная такая мерзкая картина, к тому же еще у Лермонтова противопоставленная вот этому самому церкви, да? Это как бы перед церковью все начинает происходить, этот кошмар убийства и это опьянение убийством, да? Вот этот восторг от убийства, этот восторг злодейства. Толпа лермонтовская отвратительна. Понимаете, вот отвратительно. Пушкин никогда. Шайка выступила в полном порядке, да, привет вам от капитанской дочки. И это скажет Гринёв. И это скажет Гринёв. И никакой другой возможности у него сказать это не будет. Здесь же она отвратительна. И ее ведет прежде всего инерция разрушения. Да, вот этот опьянение кровью. Да, то есть самые низменные отвратительные инстинкты, которые ведут вот этой самой толпой лермонтовской. В центре этого исторического повествования, безусловно, как только возникает история Пугачева, пугачевское восстание, перед нами историческое повествование, исторический текст, герой, вот этот самый Вадим, который похож на главное действующее лицо юношеских лермонтовских поэм. Да, значит, вот этот самый злодей лермонтовских поэм, который противопоставлен миру, который жаждет справедливого отмщения, который, безусловно, опоэтизирован в этих ранних юношеских поэмах, которому не может не сочувствовать читатель. Но Вадим Лермонтовский в злодействе всех этих героев превосходит. Да, такой супер-пупер, супер, коктейль сумасшедший совершенно. Да, вот злодейство, которое доведено до предела, до беспредела. Ни один лермонтовский герой никогда не мог вести себя так, как будет вести себя Вадим. Значит, ну вот это зверское совершенно описание убийства старика и девушки молодой. Ну, увы, еще не кончились его муки. Пьяные безумцы прежде времени пустили конец веревки, который взвился кверху. Мученик сорвался, ударился озими, нога его хрустнула. Он застонал и повалился возле трупа своей дочери. «Убийца!» — прохрипел он. «Вот вам мое проклятие, проклятие! Заткни ему горло!» — сказала Орленка. Это было сожаление. Два ножа в минуту воткнулись в горло старика, он умолк. Когда казаки, захотев увериться в его кончине, стали приподнимать его за руки, то заметили, что в последних судорогах он крепко ухватил ногу своей дочери, впился в нее костяными пальцами, которые замерли на нежном теле. О, это было ужасно. Они смеялись. «Божественная и милая девушка, и ты погибла, не будем это читать». А вот теперь Вадим, да, Вадим, который принимает в этом участие. А между тем Вадим стоял неподвижно, смотрел на нее и на старика так же равнодушно и любопытно, как бы мы смотрели на какой-нибудь физический опыт. Он, чье неуместное слово было всему виною, да, значит, он спровоцировал вот эту самую казнь. Погодите, это легко объяснить вам. Во-первых, он хотел узнать, какое чувство волнует душу при виде такой казни, при виде самых ужасных мук человеческих, и нашел, что душу ничего не волнует. Во-вторых, он хотел узнать, до какой степени может дойти непоколебимость человека, и нашел, что есть испытания, которых перенести никто не в силах. Это ему подало надежду увидать слезы раскаяния Полицына, увидать его у ног своих, грызущего землю в бешенстве, целующего его руки от страха. Надежда усладительная, нет никакого сомнения. Ну, в общем, так мне же мороз по коже идет, да, несмотря на всю условность этого самого буйного романтического стиля. Перед нами, конечно, злодей, который такие физиологические опыты ставит, да, который провоцирует казнь, чтобы ответить на вопрос, волнует его что-нибудь, да, при виде этой казни? Нет, ничего не волнует. Да, дьявольское, безусловно, что-то есть. Значит, при этом вот позиция Вадима в этой толпе, она совершенно исключительна. Он остается исключительным романтическим героем и в этой, значит, толпе разбойников, убийц, да, вот в той толпе, какой рисует Лермонтов-Пугачевцев. Потому что, убивая сам, подстрекая к убийству, он ничем не связан с исполнителями. Да, понимаете, он все равно не такой, как они. Он абсолютно одинок, абсолютно. Он одинок в мире Полициных, это понятно, да? Но он и одинок в мире разбойников. Если вы вспомните братьев разбойников пушкинских, да, вот этот романтизм героев пушкинских, которые оказываются романтическими героями и среди романтических героев, которые отвергли мир, да, они не могут ни в коей мере отождествиться ни с кем, и они оказываются романтическими даже в этой романтической толпе. Да, вот у Лермонтова что-то подобное, но только возведенное в энную степень, потому что там благородные разбойники, естественно, у Пушкина, Господи Боже мой, естественно, понятное дело, да? Здесь же вот такой зверье, такой убийца, такой страшный, да, такой ставящий физиологические опыты дьявол. Он сам усугубляет это одиночество тем, что в продолжении этого текста попирает все возможные человеческие и божественные законы. Он их нарушает один за другим. У него нет никаких, как бы, ограничений в этом нарушении. Да, нарушено может быть все, что угодно. И даже его любовь к сестре, к Ольге, тоже, с одной стороны, так сказать, единственный источник его спасения. Да, он сам об этом говорит. Но, тем не менее, и в этой любви прорывается что-то ужасное, да, потому что здесь явно совершенно возникают намеки на возможную кровосмесительную связь Вадима и Ольги. Да? Он и по отношению к ней выступает таким искусителем, который пытается погубить ее душу. Да, значит, как бы нет ни одной сферы в мире, в которой бы герой оказался совместимым с какой-то человеческой нормой. Да? Эта норма для него попирается везде, во всем, всегда, априори, безусловно. Значит, с одной стороны, если мы посмотрим на это положение Вадима и вспомним беспредельный лермонтовский романтизм, о котором мы с вами говорили, то у нас может возникнуть ощущение, что воссоздается привычный конфликт романтической личности, конфликт с миром. Но здесь, в Вадиме, он усилен Лермонтовым соединением самых разных мотивировок. Да, мотивировок этого противостояния миру, которые в юношеских поэмах существовали всегда по отдельности. Да? Противостояние миру романтического героя было чем-то мотивировано. Каждый раз по-разному. В Вадиме Лермонтов все возможные мотивировки собирает вот в такой невозможно, да, невыразимый совершенно компот. Значит, ну, во-первых, какие-то мотивировки. Есть конкретная причина, по которой Вадим желает гибели Полицына, правда? Да. И причина вполне уважительная, да, вполне логичная. Это месть за отца, правильно? И это напоминает нам позицию Дубровского, которого мы извиняем в этой месте, безусловно, потому что благородный человек, который пытается восстановить порушенную справедливость. Но рядом с этой конкретной причиной, вот преданности злу, мести, ненависти Вадима Лермонтовского возникают другие причины метафизического порядка, которые с этой конкретной легко уживаются. Значит, во-первых, он горбун, да? Давайте мы это напомним. Значит, он урод физический. И в этом физическом уродстве самому герою видится знак отверженности. Он ощущает это как знак невозможности соединения со всем тем, что есть Божий мир. Он иной, он другой природы. Вспомните Квазимода, Гюго. Значит, смысл этой отверженности теряется в бездне, ну, психологически непостижимого. Понимаете, она углубляется в некую онтологическую, так сказать, да, вот отверженность героя от мира. Он по-другому скроен, да, природа его иная, инакая. Он обречен на эту отверженность от мира. В самом движении своей судьбы этот герой ощущает участие безусловное, очевидное для него участие сверхъестественных сил. Значит, его судьбу движут некие силы неземные, неестественные, неконкретные, не психологические, а иного порядка, порядка сверхъестественного. Значит, иногда ему представляется, что он предназначен для роли исполнителя кары Божьей, которая должна обрушиться на этот мир, поскольку этот мир погряз во грехе. Вот он тот самый, кто покарает этот мир за все грехи, в котором этот мир повинен. Иногда другая мотивировка возникает. Он подозревает, что призван явиться в мир как антихрист, чтобы силою своей души разрушить естественный порядок. Я вам цитирую Лермонтова. Все в тексте. Силою своей души разрушить естественный порядок. Он антихрист. Да, значит, это не кара Божья, а нет, это власть антихриста, которую он несет в этот самый мир. Наконец, в иные минуты, вот иногда, он готов бросить вызов уже всем без исключения силам. И того божественного, да, и того дьявольского мира. То есть он значительнее, да, ощущает себя значительнее, чем Бог и дьявол одновременно. Понимаете, он иной, инакий по отношению ко всем силам бытия, да? Он ни с одной из этих сил не может отождествиться. Он против всех. Вот такого у Лермонтова еще не было. Да, вот такого не было. Демон проваливается, правда, он превращается в служителя сатану, но есть некий полюс, да, к которому он тяготеет. Да? Демон против Бога, у него срединное положение, потому что он не там и не там, но он проваливается в конце поэмы, потому что это добро и зло оказываются разведенными, да, в поэме. Здесь же, что такое вообще, кому он противостоит? Он противостоит всему тому, что дает культура, да, как возможные вот эти варианты, добро, зло, человеческий мир, социум, все это будет им отвержено. Значит, именно в эти моменты вот этот демонизм Вадима достигает какой-то совершенно максимальной высоты, которая несопоставима ни с одним демонической личностью в лермонтовском творчестве. И, наконец, как никогда ярко, как ни в одном другом тексте Лермонтова, в Вадиме реализуется, в Вадиме я имею в виду не в образе, а в романе, реализуется идея мести как таковой. Прямым обидчикам полицейской компании, людям вообще, миру как таковому со всеми силами, которые сотворили этот мир. Если в лирике вот такое отрицание, такой максимализм, да, потрясающий, невероятный, тотальный максимализм, который мы с вами видели в лермонтовской лирике, он все-таки смягчается неким субъективным переживанием. Правда, это субъективное переживание лирического «я». Да, даже если это вдохновенно-мрачные предсказания, то это все равно лирическое «я». И субъективное переживание смягчает эту тотальность отрицания. В поэмах это мщение миру смягчалось условностью сюжета, некой декоративностью обстановки. Не могло не увести это, да, вот не возникнуть этого самого смягчения. Вообще гармонизация стиховой речи, как ее не нарушал, да, как не нарушал Лермонтов законы школы гармонической точности, его стихи прекрасны, ему до Некрасова, как до. Да, они не жгутся. Понимаете, да, они, благодаря тому, что назвал Борис Михайлович Хинбаум мелодикламативным напором, входят в сознание читателя, да, вот этими пластами входят и, так сказать, захлёстывают читателя, понимаете, да, и этот напором прекрасен, и стиховая речь лермонтовская, она она, вот в ней возникает этот эффект анестезии. Он есть, безусловно, как он есть вообще в литературе до Некрасовской, это точно, в поэзии до Некрасовской он, безусловно, есть. Есть выходы за это, да, есть попытки этого преодоления, да, есть некие диссонансы. Но стиховая речь первой половины 19 века имеет этот самый эффект, безусловно. И лермонтовская стиховая речь точно так же. Значит, все это в прозе лермонтовской, да, в историческом романе все это снято. Вот все то, что давало это смягчение вот этой страшной идеи мести, все это снимается за счет, во-первых, прозы, а во-вторых, исторического повествования. Все это получает реализацию наглядную до жестокости, до невозможности читать этот текст, да, до натурализма, до того, что вот хочется закрыть. Да, уже такое омерзение, уже такие подробности, да, просто спасу нет никакого. К тому же, здесь возникает безусловный эффект отождествления читателя с героем. Поскольку у нас внутренняя точка зрения, мы погружены в атмосферу происходящего, у нас возникает иллюзия присутствия, и это свойство, с одной стороны, внутренней точки зрения по отношению к герою, да, ну, понятно, композицию слушаете, все знаете, о чем я говорю, да, по Успенскому все работает. С другой стороны, вот этот эффект погружения в эффект присутствия, да, при происходящем, это свойство исторического романа. Ну, если вы Вальтера Скотта читали, да, то эти декорации заполняют вас, вы превращаетесь там в Айвенга и компанию, да, и живете в этих самых декорациях. Вот тот же самый эффект. Это взято у Вальтера Скотта, безусловно, это открыл не Лермонтов, он входит в эту традицию исторического романа вальтера-скоттовского типа, он ее воссоздает в романе. Значит, в результате у нас, в общем, эффект потрясающий, которого не было никогда, ни в одном другом жанре лермонтовского творчества. Он добивается того, чего он не добивался в лирике, чего он не добивался в поэмах, и что он, вот, так сказать, явил в этом самом историческом романе. Но, возможно, именно в силу того, что эта идея мести реализуется в такой страшной, наглядной, жестокой конкретности, Лермонтов проходит со своим героем через этот чудовищный опыт отмщения, да, и нас с вами проводит через опыт общения и обнаруживает гибельность этого опыта не только для мира, но и для самого героя. А возникает некое открытие в Вадиме, которого не было в других лермонтовских текстах. Его герой проникается усталостью и отвращением. Да, он не был усталым в начале этого текста. Да, у него был такой запал на завершение задуманного, что никакой усталости речи быть не могло. Но вот начиная осуществлять задуманное, да, убивая бесконечно, да, вот в кровь эту погружаясь, вот разъедая собственную душу этой ненавистью, через которую он смотрит на этот самый мир, он начинает осознавать несостоятельность самой этой своей цели. Да, ему отвратительна сама эта цель. Он устал от этой самой цели. Он слишком дорогую ценою купит победу, как пишет Лермонтов, понимаете? И возникает намек на то, что эта цена есть сама его личность, да? Что эта цель может быть достигнута только путем разрушения этой самой личности. Именно в этой стадии развития роман заканчивается. Ой, простите, он еще не заканчивается, это я оговорилась. Он начинает распадаться, да, вот эта первоначальная единая структура романа, единодержавие героя, автор вторит герою, да, вот эта ситуация романтической поэмы воспроизводится в прозаическом тексте, вот там, где герой дошел до того, что уже во, да, уже самого его начинает отвращать его собственное, да, деяние, вот здесь начинается явное совершенно распадение структуры романа как таковой. Уже в первых главах этого произведения то субъективно-лирическое начало, которое связывалось с партией героя, да, понимаете, о чем я говорю, субъективно-лирическое начало, которое связывается с партией героя, сосуществует с историко-бытовым у Лермонтова, в лермонтовском тексте. Здесь есть картины нравов, здесь есть бытовые любовные истории. Здесь возникают побочные линии старшего полиция, Юрия и Ольги, их любви. И эти эффекты неистово. культового стиля, да, которые связаны с партией героя прежде всего и авторским голосом, который вторит герою, а взяты эти приметы неестового стиля у кого? Ну, понятно, у Шиллера, у Байрона, у Марлинского, у Гюго, да, ясно, у кого взяты. Вот, вот эта вот стилистическая стихия романа уравновешивается предметной точностью бытоописания. Понимаете? Это предметная точность бытоописания, которая быт и мир Полицыных, взаимоотношения Юрия и Ольги, вот все это, да, это разные совершенно стилевые стихии. А это взято у кого? У Скотта, у Загоскина и у Бальзака. Да, источники совершенно очевидны. Значит, ну, давайте послушаем. Ольга слушала, и что-то похожее на зависть встревожило ее. Если бы обо мне так говорили, если бы на мне блистали кружева и дорогие камни, я была бы счастлива. Всякой 18-летней девушке на ее месте эти мысли пришли бы в голову. Да, вот этот комментарий лермонтовский. Можете, он никак не сопрягается с этой неистовой стилистикой. Да, это такое конкретное психологическое описание, да, универсальной, универсализация обыкновенных человеческих психологических мотивировок. Да, всякий бы так, вот и она так же, как и все. Я желала бы представить Юрия истинным героем. Ну что же мне сделать, если он был таков же, как вы и я? Против правды слов нет. Я уж прежде сказал, что только в глазах Ольги он почерпал неистовый пламень, бурные желания, гордую волю, что вне этого круга он был человек, как и другой. Да, вот если вы вспомните эти образцы неистовой стилистики, которые я вам читала и у Вадима, и у автора, то этот голос авторский, он как будто другой автор. Да, да, да, как ты, да я, да, как мы с тобою. Обыкновенность, обыкновенность, проза, бытоописание, историческая правда, конкретизация психологическая. Все это возникает уже на равных правах в первых главах, да? Но в первых главах понятно, что партия героя ведущая. До определенной черты эта двуплановость повествования все-таки подчиняется вот этому принципу единодержавия героя, да? Это партия героя, она ведущая, и она подчиняет себе вот этот иной план. И в конце концов, она до поры до времени, эта двуплановость, позволяет заострить этот эффект конфликта с обыкновенным миром. Вот это обыкновенное, оно оформлено такой стилистикой лермонтовской, а вот необыкновенный Вадим, да за компанию еще автор, который вторит ему, да? И это противопоставляет Вадима, автора, вот этому самому миру. Значит, какой эффект возникает? Несоединимости, да, несовместимости героя с миром. Понятно, как это работает. Но в романе в результате возникают две разграниченные художественные реальности, которые существуют по особым законам. Если, да, в первых главах, в начальных главах партия героя держит, она сильнее, то по мере развития исторического повествования, побочных линий, второстепенных героев, исторических событий, которые описывает Лермонтов, у нас возникает как бы, да, вот внутреннее противоречие, понимаете, да? Невозможности соединения этой партии романтического бунтаря и вот этой иной реальности, которая существует по совершенно иным законам. До известного предела конструкция и концепция главного конфликта удерживает это соотношение планов. Но затем эта эпическая стихия исторического романа начинает одерживать верх. Как это возникает, Вадим, как это проявляется? Вот почему этот эпос, да, конкретика, психология, историческая правда начинает одерживать верх в повествовании Лермонтова? Побочные линии приобретают все большую самостоятельность. Читателю интересно, что там у Ольги с Юрием. Они спасутся от мести Вадима или нет? Да? Тем более, что любовный сюжет переместился на Ольгу с Юрием. Ну, все понятно, да? Интерес читателя за любовным сюжетом, безусловно, пойдет. Куда деваться? Пускай там Вадим со своей ненавистью разбирается, как может, да? Тут про любовь пишут. Здорово, очень хорошо. Значит, они не просто не менее интересны, понимаете? Да, Лермонтов делает их, начинает делать их значительными, чем линия Вадима. Дальше. Это метафизическая драма, ну мы с вами это доказали, да, метафизическая драма героя и мира. Она заслоняется эпизодами и фигурами, самыми обыкновенными, да, но тем не менее привлекающими внимание. И сцены народного восстания, и поведение героическое вполне обычных людей, да, простое величие простых людей. Да, вспомните этого Феодосия Вадимовского. Ну, не буду вам рассказывать, перечтете в конце концов. Ну, у вас, Баня, сейчас еще сюжет буду рассказывать. Значит, вот если вы поймете, вот по мере чтения, да, понятно, что эта партия Вадима удержать этого не может, да, что эта метафизика противостояния главного мира и ничтожному миру, она заслонена интересом к самому этому миру, да, Лермонтов начинает так его писать, да еще любовный сюжет здесь возник, да, что понятно, что Вадим уходит на, перемещается значение его в этом повествовании. Значит, в результате что у нас получается? Повествование о демоне, просто.